Глава 8. Задумав улизнуть из дому, Жан решил ждать, когда с нижнего этажа до него донесется сонное дыхание аббата. Часы еще не пробили 11, а он уже катил по залитой луной дороге. Ветер дул ему в спину, ехать поэтому было совсем легко, и он нажимал на педали без усилий в состоянии какого-то спокойного опьянения. В душе зрела уверенность, что никакие силы никогда не смогут помешать ему, раз он что-нибудь задумал. Он увидится с мамой нынче ночью, просидит у изголовья ее постели до самой зари. Он был в этом уверен так же твердо, как и в том, что настанет такой день, когда он заключит в свои объятия Мишель. Никогда еще он не ездил ночью на велосипеде один, в сиянии идущего с небес света, подгоняемый ветром в этом пустынном мире. Его не мучили дурные предчувствия, он не думал о том, что может произойти из его встречи с матерью. При посторонних она взяла верх, но наедине с ним она непременно сдастся. Ехал он быстро и вскоре промчался через полосу тумана, подымавшегося от Сирона, там, где дорога идет под гору, неподалеку от первых домиков Валандро. И тут он вдруг разом пал духом. Он сообразил, что двери гостиницы уже заперты. Что он скажет, как объяснит свой приезд, как велит разбудить маму, какой бы предлог изобрести. Ну и ладно, просто скажет ей, что ему стало совсем худо при мысли, что он ее больше не увидит, и что сам господин Калю посоветовал ему попытать счастье. Не будет же мама среди ночи, да еще в гостинице, подымать историю, наверняка побоится скандала, а он сумеет ее растрогать. Он непременно ее растрогает. Во всяком случае, беситься он больше не станет, уткнется лицом в ее юбку и будет реветь, будет целовать ей руки. Он добрался до площади, где отстоявших в ряд тележек, задранными кверху оглоблями, падали на землю тени, похожие на рогатых зверей. Свет ущербной луны бил прямо в облупившийся фасад постоялого двора Ларю, а также в черные буквы вывески «Постой для пеших и конных». В кабачке еще горел огонь, оттуда доносился стук бильярдных шаров. Жан прислонил велосипед к стене и спросил у толстой сонной девки, дремавшей на стуле перед пустой стойкой, бутылку лимонада. Девка нелюбезно буркнула в ответ, что уже слишком поздно, что буфет уже закрыт, что после 11 посетителей не обслуживают. Тогда он задал ей давно приготовленный вопрос. Остановилась ли у них графиня де Мирбель, он должен сообщить ей нечто важное. «Графиня? Какая еще графиня?» Девка подозрительно взглянула на Жана, решив, что ее дурачат, и заявила, что ей и без того дел хватает, некогда и слушать разные басни, а ему лучше вернуться домой, чем в таком возрасте шляться по кабакам. «Но как же так, у вас остановилась одна дама?» Жан подумал, что, возможно, мать не назвала своего имени. «Белокурая, в соломенной шляпке, в сером костюме». «Белокурая? Постойте-ка». И в ее тупом взгляде зажегся огонек. «В сером костюме», — повторила она. «Еще вуалетка у нее с мушками, и еще такой красивый чемодан. Она оставляла его у нас на хранение». Жан нетерпеливо прервал эти излияния. В каком номере остановилась дама? «В номере? Да она здесь не остановилась. Она только за своими вещами заехала. Она в Болозе будет ночевать», — твердила служанка. «Я сама нынче утром носила на почту телеграмму, чтобы ей оставили номер в гостинице Гарбе». Подумав, Жан сообразил, что как-никак Болос — это их префектура, и мать, очевидно, решила, что в гостинице Гарбе больше удобств, чем в здешней. Но зачем же тогда она уверяла его, что будет ночевать в Валандро? Он осведомился, далеко ли до Болоза. 12 километров. Всего час езды на велосипеде. «Она хотела в гостинице Гарбе переночевать». Вдруг словоохотливо заговорила служанка. и в голосе ее прозвучала неприязнь к этой даме, которая, видите ли, брезгует их гостиницей. Хорошо еще, если в придорожной канаве и ночевать не придется. Жан встревожился. Почему? Разве лошади такие бешеные? Лошади, еще чего. За ней машина, знаете, такая, что на керосине ходит, приезжала. Весь Валандро на улицу выспал, а уж грохоту было, все вокруг керосином и маслом провоняло, а пылище. Да еще курицу мадам Гафен задавили. Ничего не скажешь, за нее, за курицу, честно говоря, хорошо заплатили. А если бы вы только видели господина, что за ней приезжал. Огромные очки, лица из-под них не видно, будто в маске, даже страх берет. А плащ на нем серый до самых пят. Господи, чего только люди не навыдумывают. Значит, вы говорите, отель Горбе в Болозе? На Соборной площади? А вы точно знаете? Он поблагодарил служанку, вскочил в седло, но в Балюзак не поехал, а свернул направо. Теперь ветер дул ему в лицо, и приходилось бороться против этой невидимой силы, против этой враждебности, а может, и милосердной силы, не пускавшей его в Болоз. Будь здесь маленькие пианы, он, конечно, не решился бы при них показать свою слабость, но сейчас он был один, и поэтому на первом же подъеме слез с велосипеда. Хотя дул холодный ночной ветер, по лицу его струился пот и ужасно ныли икры. И думал-то он сейчас только о том, что устал. Он был уже мужчиной, но во всем, что касалось его матери, оставался настоящим ребенком. Он даже вообразить себе не мог, что она причастна к человеческим страстям и к человеческим преступлениям, к тому, что он знал или предчувствовал. В его глазах и отец, и дядя были самыми настоящими палачами. Из первых лет жизни в Ладивизе память его удержала пронзительный голос отца, который, словно злобный голенастый петух, кружил вокруг его мамы, этой безмолвной мученицы. Правда, дядя Адемар, у него был такой же крикливый голос, вел себя с невесткой повежливее, но ни разу Жанна не коснулась мысль, что, быть может, она заслужила ненависть с их стороны. И однако не проходило дня без того, когда, конечно, они бывали вместе, чтобы мать не разрушала представление, какое он себе о ней создал. И всякий раз он убеждался в ее черствости, а главное — в неискренности. Поэтому-то ложь матери о ночевке в Валандро не должна была так уж его удивить, ибо в Ладивизе, особенно в Париже, где она провела у своих родителей ламерандьезов целых 5 месяцев с января по июнь, Жан во время пасхальных каникул десятки раз ловил графиню на противоречиях. Говоря неправду, она даже не давала себе труда сводить концы с концами. Если, к примеру, она твердила, что ей ужасно хочется побывать на такой-то и такой-то пьесе, о которой много говорили, она забывала, что на предыдущей неделе уходила вечером из дому под предлогом посмотреть именно эту самую пьесу, а на следующее утро давала о спектакле восторженный, но довольно туманный отзыв. Сколько раз Жан со своей бескомпромиссной детской логикой и с абсолютной верой в любое материнское слово выводил графиню из себя вечным припевом «Мама, да ведь вы сами говорили...» А то, что она говорила раньше, слишком часто, пожалуй, даже никогда не вязалось с тем, что она говорила в каждый следующий момент. Однако она даже не пыталась вывернуться. «Неужели я так сказала? По-моему, ты что-то выдумываешь, маленький». Но если в душу Жана закрадывались порой смутные подозрения, стоило ему очутиться далеко от матери, их словно дождем смывало. Да и как ему было не верить, что при таком прелестном лице и душа обязательно должна быть такая же? Идея греховности в его представлении была несовместима с этим чистым лбом, с этим чуть вздернутым носиком, с тяжелыми веками, с глазами цвета морской воды, глаукопис, Жанна специально подчеркнул это слово в своем греческом словаре. Особенно с этим низковатым голосом, с этим незабываемым голосом, слегка надтреснутым. Даже сейчас я восхищаюсь им при встречах с этой старой дамой, над которой время оказалось невластно. Разве только руки выдают ее возраст. Под поблекшей кожей по-прежнему совершенно лепка лица. Так чудо греческой скульптуры переживает века. И все такие же глаза, зеленоватые, цвета водорослей, хотя век уже коснулось увядания. На последнем подъеме перед Болозом Жан вел велосипед за руль. То, что он услышал от служанки в гостинице, его ничуть не смутило, зато он с тревогой думал о предстоящей сцене с матерью в гостинице «Горбе» в присутствии чужого человека. Кстати, у кого из маминых знакомых есть автомобиль? Скорее всего, это Рауль. У Мирандьезов Раулем называли известного драматурга. Называли с той небрежной снисходительностью, с какой люди светские величают просто по имени прославленных жрецов искусства, и, в частности, того, о ком идет речь. На самом-то деле звали его вовсе не Раулем. Я умышленно не назову здесь его настоящего имени, полностью забытого в наши дни, но достаточно популярного в свое время наряду с именами Данне, Бернштейна и Порто-Риша. Но если его творчество, расценивавшееся тогда очень высоко, если названия самых нашумевших его пьес стерлись в памяти людской, то сам он оставил глубокий след в жизни многих женщин, они живы еще и по сейчас, и, подобно графине де Мирбель, влача тусклое существование, прозябают себе, прежде чем кануть в забвение. Жан ни на минуту не мог допустить даже мысли, что существуют какие-то тайные узы между его мамой и этим 40-летним дородным мужчиной. Просто ей было интересно, да и удобно проехаться на автомобиле. Думал он, но как же нехорошо с ее стороны, что она не взяла его с собой, ведь он бы с ума сошел от счастья. Жан пересек неширокую мрачную улицу, выводившую прямо к собору, который стоял в центре площади, окруженной аркадами. На площади ни души. Он объехал ее всю на велосипеде и не без труда обнаружил гостиницу, совсем утонувшую в густой тени собора. Под гостиницу приспособили службы помещавшегося здесь в свое время епархиального управления, и от здания собора ее отделял только узенький переулочек. Ворота и главный подъезд были заперты, все ставни закрыты, но ставни в двух окнах второго этажа, так, по крайней мере, показалось Жану, прикрыты не совсем плотно. Что делать? Звонить, стучать, поднять среди ночи всех на ноги? Да, но под каким предлогом? Конечно, можно было бы попросить номер, но денег у него с собой слишком мало. Заплатит ли за него мама? Однако он заколебался. И хотя Жан ровно ничего не подозревал, в глубине души он смутно чувствовал, что делать этого нельзя, что пора остановиться на том пути, на который он вступил, очертя голову. Повернуть обратно в Балюзак значило признать себя побежденным, а вот на это Жан не пошел бы ни за что на свете. Он решил забраться на невысокий карниз, идущий между двух контрфорсов собора, и так дождаться утра. Переулок был такой узкий, что окна гостиницы оказались чуть ли не над ним. Когда мама утром выйдет из гостиницы, он крепко-крепко поцелует ее и ничего не скажет. Она сама будет так удивлена, что ни о чем его не спросит, но зато поймет, как он любит ее, ведь только ради нее он, как сумасшедший, катил всю ночь на велосипеде, бодрствовал до утра только, чтобы еще раз поцеловать ее, чуть не падает с ног от голода и усталости. А сейчас она спит за этими стенами и Конечно, здесь, на втором этаже, в том номере, где ставни чуть распахнуты, потому что она всегда открывает на ночь окна. Луна скрылась за островерхой крышей собора, но от ее рассеянного света побледнело небо, где мерцало теперь всего лишь несколько самых упорных звезд. Жан замерз, и все его тело затекло от сидения на каменном карнизе. Он спустился, лег на траву, но, очевидно, не разглядев, попал в крапиву и со стоном вскочил на ноги. Разбуженная шумом собака полаяла немного и успокоилась. До первого петушиного кукареканья было еще далеко. Тогда он стал думать о Мишель, и сам, уже утерявший чистоту, думал о ней целомудренно. В воображении своем он держал ее в объятиях, но держал не ради чувственного наслаждения, а лишь для того, чтобы найти покой в биении верного сердечка. А совсем рядом, по ту сторону переулка, за этими полураскрытыми ставнями, позже он узнал все, что касалось его матери. Все любовные связи этого Рауля были широко известны и все мечены одним и тем же страшным клеймом. Множество романов носят или могли бы носить название «Сердце женщины». Множество профессиональных психологов пытаются заглянуть в его сокровенные тайны. Но такие мужчины, как тот, кто в гостинице «Горбе» делил этой ночью ложе с графиней Мирбель, лишь для того и существуют на свете, чтобы сводить эту тайну к довольно-таки скромным пропорциям. Все жертвы Рауля точно знали, чего они от него ждут. Все, кто принадлежал ему, узнавали друг друга по этой незнающей утоления жажде. И все, порвав путы человеческого долга, скитались в вечной погоне за тем, что довелось им испытать. «Вы сами себя не знаете», — нашептывал он им. «Не знаете самое себя, не знаете своих пределов, не знаете, до каких границ вы способны дойти». Бросая их, он оставлял им в наследство опасную науку сладострастия, которая достигается немалым трудом, чего не ведают люди добродетельные, ибо по-настоящему извращенные создания — встречаются на нашей земле так же редко, как и святые. Не всякий день встретишь на дороге святого, но не часто встретишь и того, кто способен вырвать у вас стон, крик, где слышится также и ужас, звучащий особенно явственно по мере того, как тени лет ложатся на ваше тело, подтачиваемое и разрушаемое временем и желанием, годами и не знающие утоления страстью. Еще ничего не написано о пытке старости, через которую проходят некоторые женщины, и для них-то ад начинается еще на этой земле. Жан уже давно дремал, закинув голову и упираясь затылком в угол, образуемый стеной и ребром контрфорса. Он сам не знал, что его разбудило, или неудобная поза, или, быть может, холод, или, может быть, мужской голос в окне над ним. «Поди сюда, посмотри. Никак не пойму, почему так освещено небо. Что это, луна или уже заря?» Обращался он к кому-то, находившемуся в комнате, кого Жан не мог видеть со своего насеста. Мужчина стоял к нему в профиль, чуть отступив от окна. Он кутался в темный шелковый халат. «Только накинь что-нибудь», — добавил мужчина. «Ночь холодная». Он оперся локтями о подоконник и слегка подвинулся, давая место женщине. Но все равно заполнял собой почти весь оконный проем, и деликатной белой фигурке лишь с трудом удалось втиснуться между косяком и его массивным торсом. «Какое блаженное безлюдие! И эта тишина! Нет-нет, дорогой, мне не холодно». «Ну что ты говоришь? Накинь на плечи хотя бы мой реглан». Фигурка исчезла, потом вернулась, укутанная в мужской плащ. В этом наряде она стала шире, а головка казалась совсем маленькой. Так они простояли некоторое время молча. «Какая мы, в сущности, малость», — заговорил мужчина. «Как, по-твоему, вот все эти люди, что спят в этих домах, видели ли они мои пьесы или знают меня только по имени?» «Они же выписывают иллюстрасьон?» «Верно», — подтвердил мужчина, видимо, слова спутницы приободрили его. «Приложение к иллюстрасьон расходится по всей стране, хотя, боюсь, попадают они главным образом в парикмахерские. Ты только взгляни, эта площадь — просто декорация какая-то. Однако сцены на открытом воздухе — не мой жанр. У меня действие должно происходить в четырех стенах». Она ответила что-то в полголоса и засмеялась, но тут же приглушила свой смех. Он рассмеялся тоже и добавил: «Одну из четырех стен долой. Таков должен быть в моем представлении театр. Лучшая моя пьеса, о которой я мечтаю». «Значит, без диалогов?» Они зашептались. Жан ничего не слышал, только силой тарана стучала в уши кровь. Пробило час. «Нет-нет, пора спать». И снова этот приглушенный смешок. Женщина припала головой к услужливо подставленному мужскому плечу. Жан тупо смотрел на конек крыши, возвышавшейся над фасадом гостиницы. Ворота, должно быть, совсем старенькие, к створке прибита подкова. Он прочел вывеску: «Гостиница Горбе. Свадьбы и званые обеды». В уме он сравнивал того мужчину у окна, каждую интонацию его голоса Жан узнавал, с тем солидным господином с крашенными прядями волос, сквозь которые просвечивала очень белая кожа черепа. Это его Мирандьезы называли Раулем. Мальчик инстинктивно искал помощи в самом себе против этой острой, никогда еще не испытанной боли, и нашел ее в слове, которое произнес четко, чуть не по слогам. «Забавно». Потом повторил насмешливым тоном: «Нет, да чего же забавно». И потом еще: «Ну что ж, матушка». Послышался легкий стук ставен. «Подумаешь, велика важность. Если им это приятно, ведь они никому ничего худого не делают». Внезапно его охватил страх при мысли, что его обнаружат, что придется с ними говорить, выслушивать их объяснения. Он вообразил себе лицо матери, пристыженной, что-то бормочущей, и содрогнулся от ужаса. Он вскочил в седло велосипеда, пересек площадь и в первые минуты даже не почувствовал усталости. Так он радовался, что между ним и тем номером гостиницы с каждым оборотом колеса увеличивается расстояние. Но на первом же подъеме ослабел, сошел на землю и потащил за собой велосипед. Потом увидел сток, рухнул в сено и потерял сознание. «Да чего же хорошо греть сено!» Хотя зарей похолодало, Жан горел, как в огне. Голова разболелась. Там, в туманном еще небе, кто-то звонко запел. Должно быть, жаворонок. Под самым его ухом квахтала наседка, разгребавшая вместе с цыплятами землю вокруг стога. Жан попытался встать на ноги, по телу прошла дрожь. Лихорадку схватил, подумалось ему. Он снова взял велосипед за руль и поплелся вперед. В шагах в ста на перекрестке дороги, ведущей в Юзест, он заметил над дверью дома сосновую ветку и вспомнил, что здесь, над харчевнями, вместо вывесок прибивают ветки. С трудом он добрался до харчевни и заказал себе чашку горячего кофе. Старуха-хозяйка недоверчиво оглядела его и что-то буркнула себе под нос на местном диалекте. Солнце уже добралось до скамейки, на которую он присел у порога харчевни. А вдруг на дороге неожиданно появится автомобиль? Да нет, они встанут поздно, у них, этих сволочей, еще уйма времени. Какие все-таки сволочи! Не потому, что занимаются любовью, а потому, что кривляются. Его теперь не проведешь. Хватит. Никто никогда не проведет. Это уж точно. Все спят со всеми. Такова жизнь. Интересно, с кем спит дядя Адмар, Рош, господин Калю? Здорово было бы поймать его с поличным. Он их всех об этом спросит, если только не сдохнет прямо здесь. Он окунул губы в кофе, медленно отхлебнул несколько глотков, потом отвернулся, и его стошнило. Прижавшись лбом к стене, он прикрыл глаза. У него даже не хватило сил согнать мух с пылающего жаром лица. На дороге протренькал велосипед, потом замедлил ход. Жан услышал возглас, кто-то несколько раз подряд выкрикнул его имя. Рядом с его лицом возникло большое, искаженное тревогой лицо аббата Калю. Возможно, сделай Жан над собой усилие, он попытался бы понять, ответить. Но коль скоро кюре здесь, можно положиться на него, расслабиться. Он почувствовал, что кюре поднял его на руки, как ребенка, и уложил на кровать в какой-то темной комнатке, где пахло конюшней. Господин Калю закутал мальчика в свою поношенную черную пелерину, потом долго припирался с хозяйкой харчевни. Он хотел нанять повозку, а она не соглашалась, потому что в Балозе нынче базарный день. «Вам заплатят сколько нужно», — раздраженно твердил господин Калю. Наконец, по мощеному двору зацокали конские копыта. На дно повозки положили соломы. Кюре поднял задремавшего Жана, чья голова беспомощно перекатывалась по его плечу, и положил на солому, покрыв его своей пелериной. Затем снял вязаную фуфайку, которую надел утром под сутану, свернул и сунул под голову мальчику. Плеврит оказался тяжелым. В течение 2 недель можно было ожидать самого худшего. Папский зуав провел 2 суток в доме священника, и они вместе пришли к единодушному решению не пугать графиню. Ей просто сказали, что у Жана сильный бронхит, и она не выказала ни малейшего беспокойства. В ту пору еще не были разработаны методы лечения плеврита в горной местности, или, во всяком случае, практиковалось это лишь в редких случаях. Врач, приглашенный из Бордо для консультации, оказался сторонником хвойного воздуха при лечении подобных заболеваний и уговорил полковника согласиться на предложение господина Калю. Кюре брался за 2 года, потихоньку, не слишком налегая на учебу, подготовить мальчика к экзаменам на бакалавра. Но папский зуав дал свое согласие еще и потому, что не мог без содрогания даже подумать о том, чтобы послать своего племянника в коллеж, опозоренный скандальной женитьбой Пюйбаро. В тот вечер, когда было принято решение оставить Жана на 2 года в Балюзаке, аббат страстно возжелал, чтобы Бог явился ему во плоти, дабы можно было в знак благодарности лобызать ему руки, припасть к его ногам. Жан хранил враждебное молчание и открывал рот лишь за тем, чтобы тоном приказания потребовать то, что ему нужно. Господин Калю не знал, что именно произошло в Балозе, но он видел рану, и этого ему было достаточно. А как был нанесен удар и каким оружием, он рано или поздно узнает, а, может быть, и никогда не узнает. Но не в том дело. Главное — не дать распространиться заразе. Как-то в сумерках он подсел к изголовью кровати, на которой дремал Жан, и спросил, не пугает ли его перспектива провести зиму в Блюзаке. Мальчик ответил: «Лучше все что угодно, только не ихний рожь. Однако очень жаль, что он не может выполнить свое намерение расквасить ему морду». Кюре выслушал эти слова как остроумную шутку. «Вот увидишь, какой я развожу в камине огонь. Вечерами можно работать, читать, делать записи, потягивать ореховую воду. А западный ветер стонет в сосняке, швыряет в ставни пригоршни дождя». С притворной развязностью Жан заметил, что, очевидно, здесь не хватает любви. Господин Калю спокойно ответил, что главное — иметь любовь в сердце своем. «Как бы не так!» — по-прежнему не своим, а каким-то чужим голосом. Аббат все так же спокойно спрятал в карман сутаны четки, вынул трубку и понюхал ее. Курить в спальне Жана он себе запрещал. «Ну я-то что?» — пробормотал он. «Я человек старый, у меня есть надежная гавань». Как же, боженька, известное дело!» Кюре поднялся и положил ладонь на лоб Жана. «Ты прав. Бог прежде всего и везде. А главное, у него сейчас есть сын. Злой мальчик, вернее, хочет казаться злым, но так или иначе, это его дитя». Жан приподнялся на подушках и крикнул: «Только, пожалуйста, не воображайте! Если хотите знать правду, мне ненавистно все, что вы собой представляете!» «У тебя опять температура поднимется», — сказал Кюре. Как он истрадался, бедный мальчуган! Он ополчился против меня только потому, что я под рукой, и ему некого больше кусать. Аббат погрузился в размышления. Он поставил локти на колени и слегка отвернулся так, чтобы лицо оставалось в тени, потому что он знал, Жан, зарывшись в подушки, пытается разглядеть, достиг ли нанесенный им удар цели. Но даже если бы свет лампы падал на Кюре, больной все равно ничего не смог бы прочесть в этих лишенных всякого выражения чертах. И вдруг Жану стало стыдно своих слов. «Я это не про вас сказал», — опустив голову, пробормотал он. Аббат Калю пожал плечами. «Я понимаю, тебе просто требовалась разрядка. Но скоро ты уже сможешь принимать гостей». «У меня нет знакомых». «А пианы? Раз они не пришли сюда, раз не написали, они справляются о тебе каждый день». «Да, но все-таки не пришли», — твердил свое Жан и отвернулся к стене. И правда, один из наших фермеров, живший в Блюзаке и доставлявший нам по утрам молоко, одновременно сообщал нам новости о Жане. Однако Кюре тоже дивился, почему мы сами не подаем признаков жизни. Он отлично понимал, что Мирбель огорчен нашим кажущимся равнодушием, однако не мог измерить всю глубину его обиды. Поэтому-то блюзакский священник, убежденный, что все это штучки мамаши Бригитты, решил, как только больному станет полегче, съездить в Ларжюзон, хотя бы просто для чистки совести.